Ароматный дым сигарет радовал его. Табак, который выращивала Марина, с непривычки был слишком крепок, что мешало наслаждаться процессом вдыхания и выдыхания дыма в полной мере. Марина не стала растягивать удовольствие, отложив полупустую банку в сторону, она пихнула Ильича локтем в бок. «Чего расселся? Пошли таскать подарки».